254. Каждое потрясение основ портит всю пряжу. Уявление устремленной преданности нужно как масло для рычагов. Нам безразлично, почему что-то не делается по преданности. Но мы видим часто, как уже готовая химическая реакция растворяется. Так нужно заострить конец меча, ибо удача не дальше, как длина копья. Берегите понятие иерархии.